тот час она находилась в высшей своей точке и приветливо переглядывалась с Сином и Снобу. К тому же она пребывала в знаке Тельца, а опыт учит, что это залог спокойного нрава, терпеливой храбрости, занятого ума. Но и с ней, по словам Елизера, находился в треугольном соотношении, стоявший под дельфином Нергал, и Елизер этому порадовался, потому что, по его мнению, сладость ее вследствие этого не притворна, а полна душистой пряности меда. Луна стояла тогда в знаке Рака, ее собственном, а все переводчики, если не в своих собственных, то в дружественных знаках. А сочетание сильной позиции Луны с умником Набу означает, что родившийся далеко пойдет в мире. И если Солнце, как и было в тот час, находится в треугольном соотношении с воителем и ловчим Нинухту, то это предвещает участие в делах земных царств и обладание властью. Так что по правилам гороскоп получается неплохой, если только нелепое это дитя не погубит все своей глупостью. Промычал старик, бережно проводя рукой по волосам Иосифа и глядя в сторону. «Это зависит от Господа», — сказал он, — «который направляет звезды. Но то, что он сообщает нам через их посредство, не может всякий раз иметь одно и то же значение. Будь ты сыном человека важного и могучего в мире, тогда, пожалуй, можно было бы прочесть, что тебе суждено участие в делах государственных и правительственных. Но поскольку ты всего лишь пастух и сын пастуха, то разуму ясно, что все это следует толковать иначе, по более мелкому счету. Но почему же ты назвал остроумие гонцом на посылках?» «Сейчас я к этому подойду», — отвечал Иосиф, — «и в этом направлении я поведу свою речь. Благословение отца моего — это было солнце, стоявшее в час рождения в зените, соотносившееся с Мардуком в знаке весов и с Нинурту в одиннадцатом знаке, а также взаимоотношения обоих этих отцовских переводчиков, царя и ратника. Это могучее благословение. Но по сильным позициям Сина и Иштар господин мой может судить, сколь могучим было и благословение материнское, благословение Луны. Вот тут-то и создается остроумие, создается, например, соотношением, в каком находились Набу и Нергал, могущественный писец и суровое светило снижающегося злодея под знаком дельфина. А создается оно затем, чтобы посредничать между отцовским и материнским наследием, уравновешивать власть Солнца властью Луны и весело примирять дневное благословение с благословением ночи. Улыбка, с которой он вдруг умолк, была чуть кривой, но Иаков, сидевший выше и позади Иосифа, этого не увидел. Он сказал сыну: «Старик Елизер — человек знающий. Он накопил много всяческой мудрости и, так сказать, читал камни, оставшиеся от допотопных времен. Он дал тебе много правдивых и почтенных сведений о началах, о родословиях, о всяких других вещах, а также много полезных знаний, которые могут пригодиться в мире житейском. Но об ином не скажешь с уверенностью, можно ли его причислить к правдивому и полезному. И сердце мое сомневается в том, что он поступил правильно, познакомив тебя с искусствами синьярских звездочетов и колдунов. Я, конечно, считаю голову моего сына достойной всяческих знаний, но я не слыхал, чтобы наши отцы читали по звездам или чтобы Бог велел делать это Адаму, а потому не уверен, что это неравнозначно звездослужению, и боюсь, что это мерзость перед лицом Господа и демонически двойственная смесь благочестия с поклонением идолам». Он озабоченно покачал головой, погрузившись в наиболее свойственное ему состояние печали о надлежащем и праведном, задумчивой тревоги о непонятности Бога. «Многое на свете сомнительно», — отвечал Иосиф, «если то, что он говорил, было ответом. Например, что зачем скрывается? День за ночью или наоборот, ночь за днем? Это было бы важно определить.